Глава 12. Нелегал. Шум и крики на территории за ручьем продолжались еще долго. Даже обезьяны мои забеспокоились, выбегали к мостику, что-то смотрели, иногда забавно подпрыгивали, видимо, пытаясь увидеть дальше. Но на другую сторону не шли. И правильно, без них разберутся. Стрелять в меня больше не пытались, но, подобрав оба прилетевших шприца, и сам я в дом ушел. Зачем из себя мишень изображать? Уселся в первой же комнате за входной дверью, откуда из окна хорошо просматривались ворота на участок и вся прилегающая стена. На всякий случай выложил рядом весь свой арсенал, который у меня состоит теперь только из маленького револьвера, ижевской двустволки и пулемета. Последний поставил на стол. Не лучшая позиция, но все равно пулемет — это серьезно. К счастью, никто меня штурмовать не полез. Только вечером явился какой-то мальчик от бабы Сатьи и очень серьезным голосом передал послание от своего гуру. Учитель велел передать, что вы ему теперь сильно должны. Сильно? Странная характеристика. Впрочем, долг я признаю. Что я могу сделать для бабы? Он скажет, когда услуга понадобится. На сём мальчик, юноша, гордо удалился. А отшельник-то хорош. Желание я ему задолжал. Любое? Впрочем, и так все понятно. Потребует кого-нибудь вылечить или омолодить, когда я буду на это способен. Самому-то ему не горит, еще не стар. Ладно, там видно будет. Если задержусь здесь достаточно долго, все равно придется с его пожеланиями считаться. Но работать на него от зари до зари я не буду. Обломится. После всех этих приключений и переговоров я неожиданно получил передышку. Целых 3 недели меня никто не беспокоил. Ну, почти. Правда, я и сам при этом меры принял. Во-первых, оборудовал себе помещение-убежище внутри комплекса ушедших, в комнате прямо перед второй полосой препятствий. Туда меня только после разучивания 32 заклинаний пустило, так что от обычных людей и животных я там надежно защищен. Правда, ментальный щит все время в фоновом режиме держать приходится, но рассматриваю это как дополнительную тренировку. Притащил туда надувной матрас, примитивный раскладной столик, простейший стул и более удобное кресло, тоже раскладные. Еще керосиновую лампу и плитку для готовки, в просторечии называемую керосинкой. И для полного комфорта небольшой биотуалет. Еще умывальник дачного типа на стену прикрепил. Ну и продуктов всяких, которые длительного хранения. В основном в виде консервов, так как готовить лень. Купил 3 канистры, 1 под керосин, 2 под воду. В общем, на месяц полной изоляции. За водой, правда, ходить придется, но ручеек, как выяснилось, из стены как раз в моем защищенном секторе появляется, так что не проблема. Еще нанял несколько мальчишек, даже не знаю сколько. Договорился с одним из младших по возрасту учеников ашрама, что они в прихожей моего дома дежурство организуют. Сообщать посторонним, можно со мной встретиться, или я в отъезде, или медитирую, за $100 в неделю на всех. Дорого. Обычного слугу можно было бы и за 10 в месяц нанять. Но, как я уже говорил, не хочу я слугами обзаводиться. К тому же мальчишки эти бойкие, ни перед кем не робеют. Если сами не справятся, помощь из ашрама приведут. В общем, я решил, что их услуги стоят своих денег. Подготовившись, большую часть времени я и стал проводить в подгорном комплексе. Хорошо, спокойно, и заклинания учатся на удивление легко. Теперь я 2 раза за день проходил полосу препятствий и не меньше 3 раз повторял все изученные заклинания. Сижу себе спокойно и наигрываю соответствующие мелодии 1 за 2. Стал сам себе Кеннера напоминать. Была у меня в детстве такая птичка. Говорят, они хорошо поют. Не верьте. Только на записи. А перед этим они распеваются. Вот и у меня утренняя побудка начиналась с громкого звука из клетки. Буль-буль-буль. Пауза. Вновь буль-буль-буль. И так 20 раз. Потом 2-е коленце подключалось. Буль-буль-буль. Тю-тю-тю-тю. И так далее. До 7-го коленца он 2 часа через 2 добирался. Жуть. С того времени на всех певчих птиц смотрю с опаской. Я, правда, все свои мелодии и заклинания не сплошной цепочкой, а по 1 исполнял, но тоже 1000 раз. Как раз 2 часа тренировки, 3 раза в день. Как следствие, выбор выученных мною заклинаний успешно рос. Передача материала. Как я и предполагал, к заклинанию извлечения материала нашлось парное. Позволяет передать пациенту прямо в организм без всяких капельниц то, чего ему не достает. Полезное заклинание для целителя. Хотя, кстати, можно и сорняки заставить поделиться полезными веществами с культурными растениями. Хлопотно, но можно. Изменение состава. Вот назначение этого заклинания я не понял. Ну, можно кости человека сделать стальными, только зачем? Тяжело таскать будет. Или таким образом можно жизнь на основе кремния или чего еще создать? Биологу было бы интересно, мне не очень. Разве нарушенный баланс в организме вручную регулировать? Но мне казалось, заклинания исцеления и восстановления делают это автоматически. Превращение в хищника. А вот это здорово. Полезное заклинание, на мой взгляд, с успехом заменяющее предыдущее. Под его воздействием пациент сам активно извлекает из окружающего мира то, что ему нужно, лучше из живых организмов. Например, можно прислонить раненого человека к дереву, запустить исцеление, восстановление, регенерацию, и процесс пойдет в разы быстрее, так как необходимый для восстановления материал человек будет не из внутренних резервов наскребать, а из дерева получит. Среднее восстановление – тоже очень нужное заклинание. От малого восстановления отличается масштабом. В малом можно было новый зуб вырастить, в среднем – потерянную по какой-либо причине руку. Или ногу. Или почку. Жаль, голову нельзя. Но глаз уже можно. Копирование по образцу. Наверное, осмысленное назначение у заклинаний есть, но я пока не придумал. Например, можно лицо одного человека сделать точной копией другого человека, если этот человек здесь же рядом находится. Или кисти рук, например, скопировать длинные пальцы у пианиста. Целиком человека скопировать не получится, мощности у заклинания не хватает. Но зачем? В шпионские игры я не играю, да и не одобряю подобного. Можно и оленьи рога отрастить, если олень рядом будет. Но опять же, зачем? Извлечение жизни. Похоже, это реальное боевое заклинание. Ровно обратное силе жизни. В сказках такую способность черным колдунам приписывают. С помощью этого заклинания можно у живого существа жизненную силу откачать, доведя до обморока. Сила. Ну, наконец-то! Добрался до заклинаний, улучшающих характеристики человека, животных и вообще любых организмов. При том же объеме мышц увеличивается физическая сила. Жаль, это только на время действия заклинания. Скорость. Еще одна физическая характеристика. Реакция тоже увеличивается. Острота чувств. Улучшение зрения, слуха, обоняния и прочее. Опять же, только на то время, пока наигрываю мелодию заклинания. Моделирование. Хрен его знает. Толком попробовать не удалось. Вроде бы можно менять живое существо, включая человека, по собственному усмотрению. Например, сделать более длинными ноги. Или ногти на когти заменить. Главное, что изменения остаются и после прекращения исполнения мелодии заклинания. В конце концов, все вернется к нормальному виду, но естественным порядком при обновлении клеток организма. То есть, возможно, за несколько лет. Выучив эти заклинания, я с трудом подавил в себе желание прекратить временную учебу и заняться дальнейшими исследованиями комплекса ушедших. 3/4 заклинаний пройдено успешно. Я был почти уверен, что для меня здесь откроют какую-нибудь новую территорию. Но желание все-таки поборол. Вроде 50-е заклинание очень важно. Так орденцы говорили. Так зачем останавливаться за 2 шага до него? Лучше еще раз полосу препятствий пройти. Застывшая аура. Улучшенный аурный щит. Неудобство? Двигаешься в таком состоянии с трудом. Достоинство? Полная защита от внешних воздействий. Даже если танк переедет, не раздавит. Но я не пробовал. Полное исцеление. Та-та-та-там! Вот оно. Заклинание исцеляет любые болезни и повреждения, приводя весь организм в идеальное состояние в соответствии с генетическими особенностями конкретного человека. То есть атлета-киногероя из тебя не сделает, но все окажется в наилучшей возможной форме. Почки без камней, желудок без гастритов, глаза без близорукости. К сожалению, возраст останется прежним. Если тебе 80, то таким ты и останешься, только здоровым и бодрым, насколько это возможно. Хотя, Замечательное заклинание, но все-таки не панацея. Про генетические особенности это я так перевел. Там скорее про индивидуальные особенности в кратком описании говорилось. Но ведь генетические болезни тоже имеются. Лечат ли их заклинания? Не знаю. Спросить не у кого. Пробовать надо. Но не на ком. Когда до меня дошло, что все эти заклинания я выучил, некоторое время просто сидел в прострации. Потом мысленно себя похвалил. А что? Как говорится, сам себя не похвалишь. Тем более, что я и так чувствовал себя молодцом. Наверное, такое быстрое и относительно легкое усвоение заклинаний у меня шло благодаря занятиям на местных спорткомплексах. Но эти полосы препятствий я все-таки сам нашел. И отнюдь не ленился их раз за разом проходить, хотя меня никто не понукал. Но и все-таки хочется верить, что я талантливый. Простая человеческая слабость, но, как мне кажется, в моем случае имеющая под собой некоторые основания. Впрочем, основание считать себя замечательным находит почти каждый человек. У каждого своя система ценностей. Так или иначе, небольшой отдых я заслужил. Выбравшись наружу, я уселся на крыльце на солнышке. Учитывая климат, занятия-то здесь популярностью не пользуются, но я последнюю неделю провел под землей безвылазно. Надо бы восполнить потери витамина D. Да и вообще, я человек северный, по крайней мере, из северной столицы. Очень люблю солнце и совершенно спокойно переношу жару. Не понимаю я тех, кто утверждает, что любит зиму больше лета. Конечно, искрящийся на солнце чистый снег – это красиво. Только часто ли вы это зимой видите? Обычно зима – это холод, темнота, грязь и простуды. А летний пот – так летом и душ принимать приятнее, чем зимой. В общем, сидел я на солнышке и благодушно слушал отчет дежурного мальчишки о событиях. Оказалось, что пока я пропадал под землей, меня тут пытался найти Эрик Стептон. Еще один орденец, но, похоже, из другой команды. А ведь это он мне говорил, что до 50-го заклинания я им не интересен. Разве что Дорну для опытов. И вот теперь я до 50-го заклинания добрался, и он тут как тут. Проинтуичил или рассчитал? Или так случайно совпало? Если верить лорду Бафору, то скорость моего обучения, как у Псура, значительно превосходила остальных, получивших браслет. Хватит себя хвалить, лучше подумать, как себя с ним правильно вести. Вроде с лордом мы предварительно обо всем договорились. Аткинс даже деньги перевел, которые я неожиданно для себя почти все сразу и потратил. Интересно, помогли они ребятам? Только Бафор и Аткинс в настоящее время оппозиция, и полученная от них сумма по сравнению с возможными услугами целителя не поражает воображение. А обещание? Оппозиция что угодно обещать может, власти-то у нее нет, а предвыборные обещания, как известно, стоят недорого. Так что, пожалуй, стремиться к встрече со Стептоном я не буду, но и специально бегать от него тоже. В конце концов, их внутренние разборки меня не должны касаться. Вот Эрик один раз приехал, меня не застал, обещал вернуться, но если он этого в ближайшую пару дней не сделает, я, пожалуй, пополню запасы и снова в подгорный комплекс перееду. Нечего было меня сумасшедшему профессору на растерзание отдавать. Отпустив мальчишку, я выслушал еще и претензии от вождя. «Типа, где еда, Упсур? Кто работать будет?» Пришлось взять его с собой и пойти к кафе поселка паломников. Кормят там, конечно, не очень, но все-таки лучше, чем сухпаек в моем убежище. А готовить еще и на обезьян мне было попросту лень. Так что заняли мы с вождем отдельный столик, он в буквальном смысле этого слова, прямо на стол и уселся, и стали пробовать, что у них там есть в меню. Я уже говорил, что выбор еды тут не богат. Рис, бобы, лепешки, лапша и куча соусов. В городке еще есть надежда переперченную курицу урвать. Но здесь, рядом с жилищем святого, ни мяса, ни рыбы, понятно, не готовят. Лишний раз убедился, что обезьяны не глупые животные. По крайней мере, вождь в соусах довольно быстро разобрался. Так как местные жители сами едят руками, то, можно сказать, ел почти культурно. Если бы еще в мою тарелку все время руку сунуть не норовил. Явно получая от этого дополнительное удовольствие. Вспомнилась очень древняя советская шутка про номер известной укротительницы. «Из одной чашки кушали кашку лев, петух и сама мадам Бугримова». Впрочем, я из одной чашки с хануманом старался не есть. Попросил у официанта большой пластиковый пакет и все понадкусанное вождем сгружал туда, а себе брал новую порцию. В результате в пакете все перемешалось. Этакое ирландское рагу в индийском варианте получилось. Но моего сотрапезника это не смущало. Наевшись, догрузил пакет аналогичной смесью уже доверху и повел, к сожалению, понес на плече, вождя обратно. Когда уже подошли к калитке на выход с территории ашрама, мне что-то расхотелось так резко оттуда уходить. Я ведь не только поесть, но и развеяться выходил. Зачем же так сразу домой спешить? Опустил сумку на землю рядом с калиткой с внешней стороны ограды. «Все, вождь, дальше ты сам». «Думаете, он сам поволок пакет?» «Ничего подобного». Сел с ним рядом и скликал свою стаю прямо сюда. Как будет идти раздача, я уже смотреть не стал, а вернулся через калитку назад на территорию резиденции Бабы Сати. Народ был, но не очень много. То ли паломники стесняются лезть, то ли это делать не принято, но заходили сюда только по делу. На интервью или в храм медитации по потребности. Зато публичные медитации гуру в беседке на краю площади неизменно собирали аншлаг. Назвать редкие чахлые деревья вокруг садом было бы сильным преувеличением, так что просто бродить мне надоело довольно скоро. Сыграл некоторым деревьям силу жизни и стимулирование роста, но без полива эффекта это почти не дало. А экспериментировать с недавно изученными заклинаниями я не рискнул. Деревья же не мои и даже не общественные, а личная собственность гуру. Предсказать, как он на такое отреагирует, я не берусь. Очень хотелось проверить новые целительские заклинания на людях, но как бы сделать это незаметно? Дурацкий вопрос. Как можно вылечить человека так, чтобы он этого не заметил? Неприятное положение. Мне нужна целительская практика, но официально открыть тут врачебный пункт я не могу. Бабе Сати конкуренция точно ни к чему. Но и уезжать отсюда мне пока совсем нежелательно. Дело даже не в построенном доме, а в комплексе ушедших. Во-первых, тренировки в нем положительно сказываются на освоении новых заклинаний. Доказательств этому у меня нет, но самого себя я в этом убедил. А психологический настрой очень важен. Во-вторых, комплекс мною исследован еще далеко не полностью. Почти уверен, что уже сейчас для меня открылась еще какая-то его новая часть. А после освоения всех бусин браслета меня должны впустить и в часть для суров. Так что жить мне надо именно здесь. Но ведь хочется, и обоснованно хочется. Пока не увидишь, как действует заклинание, по-настоящему его не освоишь. Так что хочу рискнуть. Если не увлекаться, случившееся раз-другое исцеление, скорее всего, на Бабу Сати спишут. Место тут пропиталось его святостью, так почему бы и больным не поправиться? Где бы мне себе жертву поискать? Зашел в храм медитации и пригляделся к находящимся в нем людям. Где-то с десяток человек. На первый взгляд, ничего необычного в них нет. Умирать никто не собирается. В основном просто стоят, чуть согнувшись в почтительной позе. Трое на коленях. Этим, видимо, чего-то очень надо. Пригляделся к ним внимательнее. Вот, женщина с ребенком на руках. Перед портретом литографии Бабы Сати, явно из бедных, и с ребенком что-то совсем нехорошо. Подошел к ним поближе, встал в паре шагов за плечом и провел диагностику. С женщиной ничего особенного не заметил, разве что ссадина на ноге неприятная, похоже, воспалилась. И питаться ей не мешало бы получше, но это тут ко многим относится. А ребенок лет 3, совершенно точно болен, только не понимаю чем. То ли заразу какую подцепил, то ли укусил его кто ядовитый. Наверное, последнее, так как омертвение ткани от правой ножки начинается. И на руках у женщины он не потому, что ходить не умеет, а потому, что не может. Сосредоточился и стал играть обоим сразу полное исцеление. Чего мелочиться? Заодно посмотрю на результат работы самого сильного своего заклинания. 5 играл, пока не стали появляться видимые следы улучшения состояния у обоих. Провел диагностику. Вроде все теперь нормально. Ссадина у женщины точно прошла. У ребенка отклонение от нормы тоже незаметно. Уф, неожиданно обнаружил, что устал. В первый раз при наложении заклинаний такое со мной случилось. Надо учесть. Женщина, похоже, впала в прострацию. Застыла и не шевелится. Добавил ей ребенку силы жизни. Ожила. Спустила ребенка с рук, повертела перед собой, что-то тихо спросила. К сожалению, местных языков я не знаю. Потом поставила сына рядом с собой на колени и стала что-то шептать и кланяться. Тихо подошел и подбросил между ними бумажку в $10. Женщина не заметила. Мальчик тоже не сразу. Подергал мать за руку. Та, по-моему, расплакалась. Но денежку цапнула и как-то воровато сунула куда-то себе в юбку. Ну ладно. Считаю, операция прошла успешно. Заклинание проверил, доброе дело сделал, и никто моего участия в этом не заметил. Довольный собой, дождался, пока женщина с ребенком наконец ушли. Сильного внимания к себе они странным поведением не привлекли. Много тут странных. Не хватать, не расспрашивать ее никто не поспешил. Вот и хорошо. Осмотрел остальных посетителей храма. Но сам себя одернул. Хорошего понемножку. На сегодня исцелений хватит. Так что делать? Домой идти? Пока не хочется. Я прислушался к воспроизводимой в храме в настоящий момент записи мантры. Сегодня она больше нормальную мелодию напоминала. То есть все звуки Бабасати тянул очень долго, но не по 5 минут, а только секунд по 15. Записи его мантр я себе купил, хотя и не без проблем. Купить-то было легко, но они оказались на сидюках, а у меня в ноутбуке для воспроизведения столь архаичного носителя устройство отсутствует. Пришлось по соседям искать, кто мне может на флешку переписать. Так что записи мантр я послушал, но сегодняшняя звучала как-то по-особенному. Слушал я ее раньше. Кажется, «Гимн свету» называется. Но звучала она на ноутбуке и здесь, в храме, совершенно на разном качественном уровне. Даже заслушался. И как-то сам не заметил, стал потихоньку подпевать. Делали это тут многие, да только я по привычке стал не носом гудеть, а как заклинание исполнять. Не надо считать меня идиотом, подобные эксперименты я дома уже проводил, и как раз с этой мантрой, как самой благозвучной, но никакого эффекта не было. Только сегодня я довольно быстро почувствовал себя как-то странно. Даже не знаю, как описать. То ли растворяюсь в окружающем пространстве, то ли наоборот его покидаю, в виде бестелесного духа. Рук, ног не чувствую, но мне при этом хорошо. В себя меня привел потрясенный гул вокруг меня. Сумел пошевелиться, непроизвольно глянул на руку, потом просто вниз. На себя, сколько видно. Стал я какой-то полупрозрачный и довольно ярко светился с уклоном в синий цвет. «Японский городовой, вот оно как в реале гореть синим пламенем», пробормотал я и пришел в себя. Свет погас. Тело пришло к обычному виду и стало нормально слушаться. Но мой экзерсис, я бы даже сказал экзорцизм, не остался незамеченным. Все бывшие в храме смотрели на меня с отвисшими челюстями. Хорошо хоть что потрогать не тянулись. И я бочком-бочком да на улицу. И бегом домой, матеря себя при этом на все корки. «Это что же получается?» Раньше мой симбиот до таких экспериментов не дорос? Или звук в ноутбуке недостаточно чист? И что с этим делать? Не хотелось бы, как Христобель Хунта из «Понедельника братьев Стругацких», просочиться в канализацию на 10 лье. Хотя иносказательно, я, похоже, уже попал. И именно в канализацию. Резко развернулся, бегом вернулся к продуктовой лавке, похватал всякого долгоиграющего и рванул через дом в свое убежище. Попробую отсидеться, пока все не уляжется. Сложил продукты в своей комнатке перед полосой препятствий, но преодолевать ее не пошел. Вместо этого отправился исследовать, не открылось ли для меня чего нового. На территорию для суров меня ожидаемо не пустило. Но после третьей попытки появилась надпись, что мне надо на второй уровень левое крыло. И где это? Пошел смотреть все подряд. И ведь нашел. Оказывается, за комнатами, занятыми обезьянами, еще проход есть. Только я раньше его не видел. Вот оттуда и пошел. Открывшаяся мне секция подгорного комплекса оказалась неожиданно большой. Помимо нескольких пустых комнат и еще одной полосы препятствий, сразу не пошел, только убедился в ее наличии, оказалась еще одна зала, впервые напомнившая нормальную аудиторию. Точнее, аудиторию для проведения лабораторных работ. Посредине стоял большой каменный стол, окруженный каменными же скамьями, на две дюжины посадочных мест. По стенам были целые стеллажи полок, занятых в основном уже знакомыми каменными яйцами. Да их тут больше сотни. И еще был один хрустальный шар, размером с апельсин, слабо светящийся тревожным багровым светом. Да только не пускает меня внутрь этой комнаты. Посмотреть можно, потрогать нельзя. Издевательство. Или в лабораторию надо через полосу препятствий проходить. Сразу экспериментов ставить не стал. А вот перенести свое убежище во вновь открытую секцию комплекса, пожалуй, стоит. Мне теперь здесь в основном торчать. В смысле, работать, тренироваться и учиться. Обезьянам мое регулярное хождение через их территорию не слишком понравилось. Пришлось откупаться продуктами. В результате, к завершению переезда, никаких сухарей, печеней и прочих хлебобулочных изделий у меня не осталось. Перебьюсь. Подумав, все-таки решил еще раз наведаться в магазин. Да и из дома побольше чистой одежды взять не мешало бы. Грязное я, вылезши наружу, сразу же в стиралку сунул. А вот чистого не прихватил. А если внизу надолго застряну, так и инструмент какой-никакой прихватить не помешает. Хотя бы веревку для сушки того же белья натянуть. В общем, обратно к себе в дом я все-таки вылез, надеясь, что мое неудачное выступление в храме медитации еще не успело привести к нежелательным последствиям. Зря надеялся. Даже не в прихожей, а в гостиной вольготно расположились двое шкалеров из ашрама. Не мальчики, как те, которых я нанимал, а вполне студенческого возраста. И довольно крепкие с виду. Кстати, а моих мелких доглядчиков нигде видно не было. Эти же двое по-хозяйски пили кофе с манговым вареньем, которое мне одна из кумушек презентовала. И, похоже, с удовольствием. Странное сочетание, странные вкусы. Но главное, а кто им разрешил хватать чужое без спроса? Я их в гости не приглашал. Увидев меня, юноши не смутились, а продолжили вести себя как хозяева. «Ну, наконец-то!» — сказал один. «А то мы уже заждались». «Чем обязан?» — хмуро спросил я. «Учитель велел передать, что вы ему теперь очень много должны. Очень много. Просто деньгами или мелкими услугами уже не отделаетесь». Тон мне его очень не понравился, но я смолчал, решив подождать продолжения. И оно последовало. Баба Сати объявил вытекающий из недр горы источник и землю на 100 шагов вдоль него священной. Вы построили свой дом на священной земле. Многозначительный взгляд, и тут слово берет другой студент. Вам следует как можно скорее подойти к юрисконсульту и подписать договор о работе и проживании на территории ашрама. Тут у меня, пожалуй, и матерных слов уже не хватает. Конечно, во многом сам виноват, засветился в буквальном смысле этого слова в храме медитации. Но так переговоров не ведут. Это пусть его индусы перед ним на полусогнутых ходят. Я так прогибаться не собираюсь. В чем его претензии? Что люди увидели, как кто-то реально со светом сливается, а не только на словах. Хотя, за подрыв авторитета любой начальник не убьет, так зароет. Вот и этот также хочет. О чем договор? Вам скажут. Нет, так не пойдет. Сначала принесите проект договора, я его прочитаю, внесу правку, если сочту его в принципе приемлемым. Учитель велел подписать договор максимально быстро. Так несите его быстрее, можно вместе с юрисконсультом. Учитель велел, чтобы к юрисконсульту шли вы. Вы сами затрудняете обсуждение договора. Но раз учитель велел, хорошо, я подумаю, что я могу согласиться сделать для бабы Сати, постараюсь до завтра составить список и схожу к вашему юристу. Учитель велел сделать все максимально быстро. Ждать до завтра неприемлемо. Позвольте, мы вас проводим к юрисконсульту. И эти юноши, чувствуя себя в полном праве, не просто встали с двух сторон от меня, но и взяли под локотки. Это уже явный перебор. Не знаю, по собственной дурости они себя так ведут или по указанию своего учителя, но на таких условиях договариваться я не хочу и не буду. Жаль. Особенно неприятно, что теперь даже с предлагаемыми условиями договора не ознакомлюсь. Может, в них ничего страшного и нет. Причем, скорее всего, это именно так. А теперь придется срочно съезжать из собственного дома. Что же это такое со мной происходит? Говорят, маг-целитель всем очень нужен. Просто очень-очень нужен. Ивра у меня отжимают мой дом на колесах, а в местной Индии уже дом из камня. Мне что, теперь ничего комфортнее палатки для жизни не использовать? Сыграл рьяным придурком железные мышцы, то есть паралич. Еле локти из их закостеневших пальцев выдрал. И при этом обоих на пол уронил. И свет с ними. Вроде не на проходе лежат, так пусть себе валяются. Заклинаний минут на 10 хватает. Надо будет не забыть вовремя его подновить. Вот так, урывками по 10 минут, собрал наиболее ценные для меня вещи в багажник и коляску мотоцикла, приторочил сверху свой сейф-сундук. Набивать его не стал. Вещи, оружие и свое археологическое оборудование в коляску упрессовал. Сундук и сам по себе тяжелый. Дом запирать не стал. Все равно вскроют, если захотят. К тому же выкидывать на улицу статуи шкалеров не хотелось. На прощание обеспечил им еще минут 15 неподвижности и поехал. На воротах и встреченным соседям сказал, что съезжаю по семейным обстоятельствам месяца на 2-3, так что еще увидимся. Хотя в последнем я совсем не уверен. Порадовался, что дорога из моего поселка идет не через лагерь паломников Кути, а в другую сторону. Тормозить и перехватывать некому. Дорога до Хапура была легче, чем от Ути до Ашрама, так что было время подумать. Было очень соблазнительно остановиться в гостинице, оставить там лишние вещи и коляску мотоцикла, закупить продуктов и, как в первый раз, отправиться в подгорный комплекс через верхнюю террасу. Конечно, прямо из дома было удобнее, но и этот вариант меня устраивает. Только не надо недооценивать Бабу Сатьи. Хапур тоже Индия, а он здесь полный хозяин. Если уж министров как тараканов гоняет, то из гостиницы меня всем городом на руках отнесут к его ногам. Хорошо, если целым, а не по кусочкам. Так что вариант с гостиницей остается в силе. Но должна она быть не в Индии, а на территории соседней колонии. Я невесело хмыкнул. Ближайший город получается Новороссийск-Кра, но меня туда тоже как-то не очень тянет. А вдруг и вправду на въезде стрельбу на поражение откроют? Тогда что? Персия? Далековато получается, но иных вариантов, похоже, нет. Плохо то, что за день такого маршрута не преодолеть. Только от Хапура до верхней террасы полдня ехать. Там не дорога, а какая-то тропа для горных козлов. Так может... Нет, не получится. Если Баба Сатья только намекнет, искать меня по всей Индии с фонарями будут. Так что в Хапуре я только заправился и двинул дальше. В Ути и вовсе заезжать не стал. Помню, заправка на дороге была всего в сотне километров от него. Дотяну. Светлое время дня, как известно, не бесконечно. Так что уже мимо Ути я проезжал в темноте. А потом в темноте так и поехал дальше. Мне даже понравилось. Шоссе в Запорталье не широкие, но и не разбитые, как в России. Возможно, теплый климат сказывается. Возможно, то, что миру всего 5 лет, и все дороги недавно проложены. Так что выискивать в свете фары колдобины, напряженно вглядываясь во тьму, было не нужно. Трафик тут и так не очень интенсивный, а ночью так и вовсе трасса абсолютно чистая. Один раз караван встретил, но тот на стоянке ночевал. Красота. Странно, что никто не ездит. Ночных животных опасаются. Так и они мне что-то не встретились. Изредка определение жизни показывало какое-то движение по бокам, но блокировать мне путь никто не пытался. Хотя днем все-таки лучше видно, пробок и так нет. Так что людям, а водители тоже люди, спать по ночам естественно. Зато мне обойтись пару суток без сна оказалось не так сложно. Подбадривал себя периодические силы жизни, и вроде все нормально. Наверное, совсем заменять сон магии все-таки не стоит, но изредка можно. В результате, к вечеру следующего дня, вполне удачно добрался до Аншана, городка, который по километражу мне показался ближе всех к Капуру. Из персидских городков, я имею в виду. Вид городок имел какой-то очень квадратно-прямоугольный, но это я уже утром исследовал. А сначала добрался до гостиницы, с трудом, с помощью больших чаевых добился помощи в перетаскивании вещей в номер, а потом застрял на часок в кафе, где к тому времени не осталось ничего, кроме плова и лагмана, которых я и навернул от пуза. Поесть в дороге я не останавливался, только воду из фляжки на ходу пил периодически. Спал до обеда. В смысле, спал, пока не надоело, а потом сразу пошел обедать. В общем, перешел на самый полезный или приятный для здоровья режим. Остаток дня потратил на знакомство с городом. Особого впечатления он на меня не произвел. Дома невысокие, максимум по 3 этажа. Но построены так, что без промежутков замыкаются в прямоугольные кварталы. Причем наружу выходят почти глухие стены. Окон минимум, и все они небольшие. Зато внутри стиль напоминает индийский. Такие же лоджии и галереи вдоль всего этажа с окнами во всю стену. Странно. Как-то я ожидал другие порядки у мусульман встретить. Или от соседей тут жен прятать не принято. Ведь не одна же семья в целом квартале живет. Тогда почему от прохожих на улице закрываются? Впрочем, это их дело. Посетил местный базар и порадовался, что фрукты на нем зрелые и вкусные. Не считают тут обезьян священными животными. Жаль, фрукты не хранятся долго, но я все-таки закупил их немало. Что сам не съем, с хануманами поделюсь. Собственно, и все. Оплатил номер на месяц вперед, забил продуктами и необходимым минимумом чистых вещей багажник, который у меня крепится вместо заднего сиденья, отцепил от мотоцикла коляску и на следующее утро поехал назад. С некоторой грустью отметив, что наличных денег осталось уже не так много. Придется, пожалуй, все-таки что-нибудь из найденных каменных яиц продать. Естественно, тех, которые не в единственном экземпляре. Но это еще разобраться надо будет. Как выяснилось, без коляски я ехал даже быстрее, что неожиданно принесло некоторые неудобства. Вновь ехал день и ночь с остановками только на заправку, и в результате проехал Хапур и добрался до Козлиной тропы еще в полной темноте. Ехать не рискнул. Немного отполз по ней вперед, чтобы с дороги меня не было видно, и стало ждать рассвета. Больше 2 часов ждал, в не слишком удобной позе и отчаянно борясь со сном. Когда, наконец, стало светать, наложил на себя среднее исцеление. Не скажу, что полностью пришел в норму, но связываться с полным исцелением не рискнул. Повреждений у меня никаких серьезных нет, только отдельные мышцы затекли. А вот про усталость, которая на меня навалилась после единственного использования этого заклинания, я не забыл. Так что дальше только сила жизни. До нужного карниза добирался медленно и долго. Все-таки после бессонной ночи и суток за рулем в седле мотоцикла был я не в лучшей форме. Но главное, добрался. Умилительно, но на входе меня встречал вождь, который мне, судя по эмоциям, обрадовался. Правда, не совсем уверен мне или ожидаемым подарком. По крайней мере, разгрузку багажника он внимательно контролировал и готовую еду и фрукты почти все вытребовал себе. Хорошо, хоть на крупу и консервы не покушался. Хануманы, они такие. Перетаскивать вещи в новое убежище мне никто не помогал. Только смотрели всей стаей. Ничего, сам справился. В комнате сразу залазом нашел трещину в полу и вбил в нее здоровый костыль, к которому намертво прикрепил привезенную с собой длинную цепь. Второй конец вытащил наружу и зафиксировал им с помощью замка спрятанный в кустах мотоцикл. Двойная страховка от воров, так сказать. В качестве третьей попросил вождя за мотоциклом приглядывать, а не то мне не на чем будет еду привозить. Не знаю, насколько он меня понял, но согласие выразил. Все. Забился в свою комнату и с комфортом устроился на надувном матрасе. Выспавшись, решил, что в темноте подгорного комплекса следить за временем суток не обязательно. Есть и спать надо, когда хочется, а не по часам. Так что начал с водных процедур, которые проводил прямо в ручье. благо вода проточная, из стены свежая течет. А к паломникам снаружи в воде, помимо священных отходов священных обезьян, теперь и от меня грязная вода пошла. Святее будет. Дальше я некоторое время колебался, что делать, но, обнаружив, что у меня на браслете стала светиться новая бусина, пошел преодолевать полосу препятствий. Каким образом эти физические упражнения способствуют скорости обучения, я не знаю, но в их помощь верю безоговорочно. Новый комплекс мало отличался от предыдущих, если говорить о количестве и составе препятствий. Прыгать, бегать по узкому мостику, лазить мухой по стенам, уворачиваться от разных предметов, а также подныривать под препятствия на пределе дыхания мне приходилось и раньше. Усложнений было два. Во-первых, заклинания, которые требовалось сыграть при переходе из комнаты в комнату, стали задаваться случайным образом. Каждый раз новый оттенок света, для которого я сначала искал совпадение в браслете, какой я молодец, что все бусины сохранил, а потом отсчитывал номер и определял, что же это за заклинание. Это еще было не особенно страшно, но было и во-вторых. А во-вторых, теперь требовалось успеть пройти полосу препятствий быстрее определенного времени. Не знаю какого, судя по часам, время тоже задавалось от случая к случаю. Если не успевал, следующая дверь выводила на начало полосы препятствий. В первый раз я успел только на третий день – и сбился со счета, какую попытку, больше, чем десятую. С трепетом вошел в новую открывшуюся дверь. Комната, каменный стол. На столе 5 каменных яиц. С потолка над ними свисает слабо светящийся шарик. Маленький, чуть больше бусины в моем браслете. Сверил цвет шарика со светящимися в браслете бусинами. Или у меня стал развиваться дальтонизм, или такой бусины у меня еще не было. Что делать? Скорее всего, надо сыграть на этих яйцах, как на ксилофоне, определенную мелодию заклинания. Но какую? Я такой еще не изучал. Долго тупо смотрел на яйца и бусину, пытаясь проанализировать ситуацию и понять, что хотели сказать ушедшие. Скорее всего, тут у псора встречал кто-нибудь более продвинутый. Но я-то один. Раз меня сюда впустили, я должен иметь возможность выполнить это задание. Бусин у меня светится уже 51. Выучил я 50 заклинаний. Но 51-е не то, что горит над столом, цвета не совпадают. Значит, это новое дополнительное заклинание. Я решительно взялся рукой за бусину. Так и есть. Новое заклинание. Идеальное самочувствие. То, что доктор, то есть Кират, прописал. Меня захватил энтузиазм, и мелодию заклинания я запомнил чуть ли не с первого проигрыша. Но шарик не отпустил, послушал еще несколько раз и даже прогудел ее носом, как это делает баба Сати, невольно захихикал. Потом пощелкал пальцем по яйцам, определяя, какой звук какое дает. Подобрал правильный порядок использования и ритм. Начал отстукивать. Самочувствие действительно стало лучше. Ушла усталость, прояснились мысли. Какой милый шлягер. Надо будет играть его почаще. Прямо физическое удовольствие испытываешь, наигрывая такое. Кайф мне обломало ощущение, что в обстановке что-то изменилось. Ах да, появилась новая дверь в стене. Меня приглашают на выход. Вышел и неожиданно обнаружил себя не перед входом к полосе препятствий, а в лаборатории. Замечательно, но на сегодня впечатлений я набрал уже в избытке. Изучать тут все буду в следующий раз. К счастью, проход, который не пускал меня на вход, на выход работал прекрасно. А за этим проходом я как раз свое убежище оборудовал. Как оказалось, рядом со входом и выходом. Тем лучше. С чувством удовлетворения стал готовить себе ужин. После ужина еще раз повторил идеальное самочувствие и взялся за еще одну бусину. Уже из браслета, которую сразу трогать не решился. Поглощение жизни. В прямом смысле убойное заклинание. Если извлечение жизни живое существо ослабляло, заодно подзаряжая жизненной силой мага, то это заклинание забирало все, оставляя после себя высохший труп. Это если я правильно понял описание, которое бусины дают не в виде текста, а в виде ощущений. Или мысли. В общем, понял я так, а попробовать мне не на ком. И не факт, что решусь попробовать. Разве на травинке какой? Насекомые от меня и так разбегаются, а птичку какую-нибудь губить мне жалко. Но учту, что есть у меня теперь заклинание из какой-то боевой некромантии. Или это тоже школа жизни? Впрочем, взгляды и система ценностей ушедших на обычные магические школы из фэнтези похожи только отдаленно. На следующий день, то есть часа через 4 сна, а так еще было сегодня, я отправился в лабораторию. Через полосу препятствий, так что заодно и зарядку сделал. Шучу, но прошел я ее уже относительно легко. По крайней мере, на дальнейшие исследования силы, как физические, так и моральные, еще остались. Лаборатория – это некоторое преувеличение. Аудитория для проведения лабораторных работ. Вошел, осмотрел помещение. Пустой стол и скамья. На полках довольно много каменных яиц. А также, выбиваясь из их стройных рядов, слабо светящийся шар с апельсин размером. После комнаты с заклинанием идеального самочувствия я долго не колебался. Сверил с браслетом, убедился в отсутствии совпадений и смело взялся за шар руками. Почти угадал. Действительно новое заклинание. Только не одно, а целый курс. Оказывается, и так бывает. Как стать ликхаком, то есть способным записывать заклинания? Буквально писцом. Жаль, не писателем. Запись осуществляется с помощью каменных яиц, в каждой из которых можно записать один звук. Яйцо надо сначала проверить на соответствие, заклинание диагностика. Если требуется, слегка его поправить, заклинание шлифовка. Затем наложить на него заклинание открытия сути и сразу же заклинание, задающее высоту звучания. Названия не было, но я решил назвать его камертон. Все бы хорошо, только этот самый камертон для каждой высоты звука свой, а всего звуков 4 октавы с шагом по четверть тона, то есть 96. Сдохнуть можно, но стал учить. Еще бы мелодии записывать научиться. Но обучение нотной грамоте ушедших в курс не входило. Самому придумать, что ли, а то все только на слух. Так и жил где-то с неделю. Осваивал полосу препятствий, стараясь проходить ее все быстрее. Учил заклинания. Пару дней только лабораторным шаром занимался. К счастью, число подходов к нему не было ограничено. Логично. Все-таки раньше здесь не один упсур, а целая группа училась. Потом вернулся к бусинам, которых тоже уже две новые светились. Не спешил, но до тех пор, пока не кончилась крупа, успел оба выучить. Пластичная форма и чтение мыслей. Первое заклинание, вроде моделирования, только не маг пропорции тела правит, а тот, на кого заклинание направлено, по собственному желанию. Например, представит себе, что у него рога на голове, и эти рога у него вырастут. Вот радости будет. И если маг в это время мелодию заклинаний играть закончит, так рогатым и останется. Пока сами не пройдут за несколько лет. В общем, осмысленного применения заклинанию не нашел. Разве что салон красоты открывать и дать клиенткам возможность самим над своей внешностью пофантазировать. Только, боюсь, они мага до полной потери сил умотают. Чтение мыслей казалось более перспективным, но тоже дает меньше, чем хотелось бы. У человека, и даже у обезьян, в голове каша. Только у обезьян мыслей не так уж много, они хоть и скачут, но кое-что удается уловить. У человека, скорее всего, получится только если он будет что-то про себя внятно проговаривать, хотя все равно здорово. Так можно будет с любым человеком, не обязательно пхаасом, беззвучно общаться. Свои мысли я транслировать могу, а чужие считаю, надо только с ним предварительно договориться. А с крупой я виноват, не только сам ел, но и обезьян подкармливал, поэтому все быстро и закончилось». Кстати, за эту неделю кто-то дважды пытался через ручеек в комплекс ушедших пробраться, но обезьяны не пустили. Оборали так и ментально. Нежеланные гости с позором бежали. Мне об этом вождь как мог рассказал. Как уж тут было продуктами не поделиться.